Никуда не денешься, когда разденешься, с силой и настойчивостью своей бойки бью в углу соперника по корпусу. Лицо он закрыл руками, опустив еще и голову. Внезапно руки его опускаются, открывая ненавистный подбородок, бью как по мешку, слыша крик, нет, вопль рефери, брек, делаю послушно шаг назад, и избитый паренек сползает по канатам в нокауте. «Чё ты с ним возился?» – возмущенно спрашивает у меня Костя. «Сразу бы, он техничнее, не мог заловить его, говорю очевидные вещи. Я же смог», – говорит Костя, «и ты, значит, тоже можешь. Ты, может, и чемпионом мира станешь, а я нет», – хлопаю по плечу друга. Разбор полетов, пока парня не привели в чувство, не начинали, зато потом. Оказалось, проиграли мы оба. Я, кусок деревяшки, ничего в тактике не смысливший. А мой соперник, слабак, три раунда не выдержал. Я же не профессионал, попытался оправдаться слабак. Кстати, ты, Штыба, мне кажется, если не 12 раундов, то 6 выдержишь точно, задумчиво согласился Петрович. И бьешь как конь копытом. Где так научился? Папе в забойном цеху помогал. Нож мне по малолетству не давали, приходилось кулаком бычков оглушать. Решил пошутить я, ведь на слабака смотреть было жалко. Два поражения за день. Установившаяся тишина намекнула, мою шутку не поняли. Только я попытался оправдаться, как мы услышали голос Юрия Михайловича, который неизвестно сколько уже тут находился. «Хряка забить сможешь?» «Без проблем», поднимаю голову я. «Так, ребята, в душе на обед, а ты, Толя, подойди ко мне», дал команду старший тренер сборной. «Я виноват перед вами, не уследил за питанием». Расслабился. Заведующую эту уже сняли, а в столовой сейчас постоянно один из тренеров будет дежурить, наблюдать за приготовлением пищи, начал разговор он. Тебе лично спасибо за помощь, и, чтобы как-то искупить вину, хочу парням шашлык вечером организовать, хряк у меня на даче есть, поехали после обеда, забьешь. Все равно вечером по плану силовая тренировка, тебя только портить ею. Я не против, а хватит всем. Там выход мяса не 100%, на треть может быть меньше. Докупим. Радостно хлопает по плечу меня Юрий Михайлович. Теперь по бою, чего тянул. Видно же было, что он выдохся. Хотел на самый финиш оставить силы, чтобы он сильнее устал, а секундантов у нас нет. Подсказать некому, сколько до конца боя осталось. Дельное замечание. Спарринги должны быть максимально приближены к реальному бою, чтобы у всех секунданты были. Дал команду Петровичу старший тренер. А так, бой слабый, технику тебе ставить надо, хотя уже по одному бою, что я видел, шансы на место в сборной у тебя есть. Странно, я думал, обгадился как лох, а людям понравилось, размышлял я под горячим душем. Глава 35. На этот раз обед был поприличнее, и хлеб стоял дополнительно на отдельном столике, и плов и рассольник оказались вполне съедобны. Посмотрим, как будет на длинной дистанции. Юрий Михайлович на своей личной «Волге» довез меня до небольшой деревеньки в Ленинградской области, где и держал хозяйство, в том числе свиней. У него, оказывается, еще родители живы, которые и жили в этой деревне. По дороге расспрашивал меня о моем спортивном прошлом, приходилось много врать. С целью пресечь поток неудобных вопросов, стал спрашивать сам. Например, выяснил, что тренер Игоря – это не его сын, а похоже они внешне, так не сосед же, посмеялся Михалыч. Вот когда сосед на тебя похож, то да, неудобно. Еще узнал, что звание заслуженного тренера СССР ему дали за 4-кратного абсолютного чемпиона СССР и 2-кратного чемпиона Европы Горсткова, якобы он был первым обладателем, а в общей сложности 5-кратным, приза «Хрустальные перчатки», который дается сильнейшему советскому тяжеловесу. Почему такое название? Он не в курсе, я тоже слышал про этот приз, но истории его не знаю. Сейчас его ученик карьеру уже закончил, и Михалыч принял приглашение работать в сборной. У нас в Орске с этого года проводится турнир на призы имени моего ученика, не удержался и похвастался он один. Вскоре остановились у двухэтажного бревенчатого дома с большим участком земли, баней и разными стайками-сарайками. В доме его родителей нас встретили не очень-то приветливо, ведь хряка забивать планировали только осенью, а тут такое разбазаривание добра. Масла в огонь подлила теща Михалыча, особо, заметно моложе него. Это насколько же его жена младше-то, думал я, глядя на Михалыча. Тренеру сейчас 48. Юрик, это что за дела? Уперев руки в бока, выговаривает своему зятю статная женщина в узком длинном красном платье, обнажавшем ее узкие щиколотки, роняя авторитет родственника при посторонних. Прям такая огненная баба, лет 40, наверное. Похоже, это второй брак тренера, ну не женился же он на 20-летней девушке сразу первым браком. Захотелось даже остаться тут с ночевкой, глядишь, что и срослось бы у нас. Через минуту, она, наконец, обратила внимание на восхищенного меня. Никаких забоев. Ишь, Борьку нашего задумал под нож. Давай всех пятерых забей, нам же мяса не нужно. А ты что смотришь, мальчик, ты кто вообще и что тут делаешь? Переключилась она на своего поклонника, то бишь, на меня. Борьку приехал разделывать. Радостно отрапортовал я. А что уставился на меня? Нахмурилась теща. Вы такая-такая красивая, когда ругаетесь, и тело у вас такое, живое, вы когда говорите, у вас каждая жилка пульсирует. И жесты энергичные и одновременно плавные. Вы гимнастикой не занимались? Молол чепуху я, глядя на обалдевших Юрика и его родственницу. Если надо, я ради вас всех пятерых забью. И еще у соседей, я слышал, хрюкают. Юрий Михайлович, это кто с вами? Неожиданно вежливо обратилась она к другой жертве своего красноречия. Это Анатолий, он работал в убойном цеху с папой, умеет убивать и разделывать скот, а так боксер, почти в сборную СССР попал, может на чемпионат Европы поедет. Сам он чемпион СССР, очень талантливый мальчик. Повторяясь и делая паузы, стал говорить вопрошаемый. Да, очень приятно, а я тетя Марина. Спасибо за добрые слова, спортом я не занималась. Не надо пятерых, Борьку так Борьку, быстро согласилась она и ушла в дом, покачивая задницей. Первый раз вижу, чтобы она так быстро мнение свое поменяла. У тебя, Анатолий, есть подход к женщинам, хотя, может, у нее материнские чувства взыграли, растерянно сказал Юрий Михайлович, вытирая пот. Она ж злая всегда, как этот самый Борька, со свиньей управился быстро, убил, конечно, не кулаком, а ножом в сердце, с одного удара, в шею бить, та еще задача, там мощный слой сала. Тетя Марина маячила на дальнем плане, то мелькнет в окне второго этажа, наблюдая за моей работой, то пройдется по двору в огород. Короче, дразнила меня как могла. Поэтому, пока трудился, вспоминал песню группы «Сектора Газа», «Теща моя, злая свинья». В качестве поощрения мне дали с собой банку свежей малины, я ее всю схарчил на обратном пути. Жаль только, что, когда я ополаскивался в бане, теща Михалыча ко мне не зашла. Эх, тетя Марина, обратно вернулись уже после ужина, но мне специально оставили порцию. Чувствую себя здесь блатным уже. Все спортсмены взбудоражены и случаем в столовой, и предстоящим шашлыком. Я стал неожиданно популярен. Еще выяснил, что мне зачли спарринг с Игорем в первый день. Так что у меня сейчас 3 победы и еще 8 спаррингов впереди. Шашлык тоже удался. Досталось грамм по 300 каждому, значит, мясо докупили больше, чем выход был от свиньи. Единственное, что не понравилось, что общались по возрастным группам. Почти 150 человек не стали собирать вместе. Во вторник 23-го, на 4-й день наших сборов я впервые проиграл. Один бой из 2, хоть все по 3 проводят за день, но Игорь и я по 2. Ничего особенного, попался техничный вязкий парнишка из Перми, выиграл у меня по очкам. Бой, по-моему, равный, но разве поспоришь с рефери? Второй бой уже я выиграл по очкам, и тоже сказали, что бой равный. Победу мне отдали за то, что я бил сильнее и попадал немного чаще. Соперник хорошо держал удар, и в нокаут его отправить не получилось. Итого, за 2 дня до окончания сборов лидерами были Костя, я и Игорь. У всех по 4 победы из 5. Стало спокойнее немного. Кормежка наладилась, и магазины искать не было смысла. Да и уставали за день, физухи никто не отменял, как и занятия на технику. Сегодня час бил двоечку по мешку, наклон корпуса влево, распрямляясь, бью апперкот в печень, скручивая тело вправо и, разворачиваясь справа налево, крюк в челюсть. Никакой челюсти и печени у мешка, конечно, не было, пришлось нарисовать мелом. Стер за 2 минуты. Таких двоечек мне нужно было по 3 штуки делать подряд. Краской надо нарисовать, вслух подумал я. Чего? Переспросил Костя, рядом отрабатывающий связку посложнее. Идея ему понравилась, и на вечерней тренировке он, раздобыв где-то тюбик краски, нарисовал и печень мешку, вернее, живот и челюсть, и глаза, и брови, и даже улыбку. Ребенок, чё, стрёмно бить такой мешок, он тебе улыбается, а ты ему в рыло», — пошутил я. «Хрен знает, чего от тебя теперь ждать, сам тоже ходишь лыбу давишь». «Не слушай его, Костя», — влез в разговор Евгений Петрович, и с мешком хорошо придумал. «Если это тебе помогает работать с лучшей отдачей, можешь хоть тещу нарисовать свою, хотя нет же у тебя ее пока. Наслаждайся, учись, штыба». «Блин, это моя идея так-то, только я думал, за краску отругают, а не похвалит. Портить инвентарь зачем, не сотрешь потом ее». Но Костя стер, ударами своими, почти всю, завтра подновлять надо будет. Я посмотрел, с кем не спарринговался еще, и успокоился. Из 6 спаррингов 4 будут с теми парнями, которые, как и мы с Цзю, были кандидатами на вылет из сборной. Первый бой сегодняшних спаррингов у меня был с молодым спортсменом, попавшим на сборы в последний момент. Виктор Артемьев, ленинградский мой товарищ по обществу «Динамо», выиграл в этом году первенство СССР среди школ-интернатов спортивного профиля и заслуженно получил звание мастер спорта. Молодой, 16 исполнилось зимой, моложе меня почти на год, он тоже стоял на вылет из состава сборной. Я сидел сегодня на завтраке с ним за одним столиком, он оказался ярым хоккейным болельщиком, даже заспорил со мной на треху, кто станет обладателем Кубка Стэнли в следующем году. Ставил он на нынешнего обладателя Кубка Эдмонтон, я же, зная будущее, на Монреаль. Положение аутсайдера не нравилось и Виктору, на ринге он работал очень технично, собрано, ловя меня на контратаках. Подобрать ключик к его манере боя я не смог, как и затащить в обмен ударами. Проигрыш по очкам. Мне он показался случайным еще и потому, что в следующем спарринге я разделал под орех тоже мастера спорта, 18-летнего москвича. Нокаута не было, однако носовал я ему прилично. Тем неожиданнее для меня стало поражение в последнем спарринге сегодняшнего дня от щуплого очкарика. Он в очках ходил, ей-богу, близорукий, наверное, но на ринге ему орлов взглядами не нужно было отслеживать, и он справлялся. Первый раунд выиграл я, и заслуженно, а вот концовку второго неожиданно слил, и в нем победу могли отдать сопернику. Раздражаясь, стал активно искать возможность доказать, что концовка раунда тоже случайна, и, открывшись, получил нокдаун. Встал при счете 7, добить меня помешал гонг. А что толку, поражение есть поражение. Сижу на обеде, прикидываю свои шансы. Из 4-1, как было вчера, мой счет стал 5-3. Тоже приличный перевес побед. Зацепить завтра хоть одну победу, и итоговый плюс по спаррингам у меня. А смысла в этом не было, нам сразу сказали, да спарринги и победы, хорошо, но решать же будут комплексно. То есть учтут счет, но без гарантии положительного решения. Что интересно, с одним поражением были двое, Цзю и Игорь. Я слышал, уже тренер парня подходил к руководству и говорил, мол, наш первый спарринг надо повторить. Игорь работал в полсилы, а штыба сразу фигачился всей дури. Завтра еще и спарринг с моим новым другом Костей Цзю, а тот не подарок совсем. Нервничать я не стал, вечером я перечитал то, что мне ставили в недостатки, записывал для памяти, и вот пригодилось. Слабая техника, тут я не исправлю за день ничего. Плохо вижу ринг, хм. Завтра ринг буду видеть как стрекоза, на 360 градусов. Знаете, что именно такой обзор зрения у стрекозы? А я знаю. А откуда я это знаю? Призадумался я и бросил это глупое занятие. Что там еще? Бегает за соперником как слепой носорог. Что есть? То есть, а что, лучше, чтобы они за мной бегали. Тут надо подумать, как действовать завтра. Ночью план оставшихся поединков окончательно созрел. Глава 36. День последний. Спарринги с самого утра. На завтрак та же овсянка, но не пересоленная и с нормальным куском масла. Первый бой у меня с аутсайдером. Тот всего один бой зацепил и уже потерял веру на место в сборной. Можно было действовать в своей манере и активно работая получить желанную победу. Благо, соперник мне по силам. Однако я избрал другую тактику. Спокоен, правильно дышу, выкидываю джебы в его сторону, бью то в голову, то по корпусу, даю парню шанс на атаку. Оп-па, пошел на меня, смотрю на соперника, иногда встречаю, иногда отхожу, но отхожу не в угол, а кручусь в центре, показываю, что контролирую ринг и способен на что-то, кроме тупого напора буром. Джебы кидаю наугад, но вижу, что попал. Пришлось идти добивать. В общем, как ни пытался, а закончил в первый раунд с явным преимуществом. Первый зрячий бой у тебя, растешь, уже не зря приехал, похлопал по плечу Петрович. Воодушевленный я следующий бой, тоже с аутсайдером, слил, заигрался. Стал опять смотреть на соперника, вместо навязывания своего стиля боя порхал, как бабочка, а меня ужалили как оса. Получил нокдаун во втором раунде и бой остановили. Евгений Петрович, я готов дальше драться, зачем спарринг остановили? Возмущенно сказал я. План у меня такой на бой был, хотел силы приберечь и в концовке третьего раунда отработать. Евгенийч, обратился старший тренер нашей возрастной категории к своему помощнику, зачем ты остановил? Ну, подумаешь, нокдаун. Ладно, чего там теперь уже? Тем более по тебе мы решение уже приняли, успокоил меня Петрович. Или напряг, хазе, какое они решение приняли. Костя свой предпоследний бой тоже проиграл, и проиграл его Игорю. А Игорин с двумя поражениями, лучший. Последний раунд с Цзю решил не извращаться, а просто показать красивый бокс. А чего, раз они уже решение приняли. Костя был солидарен со мной, из-за проигрыша у него появился стимул дополнительный. Заруба у нас была все три раунда. Мне прилично досталось, но и я подсветил оба глаза сопернику. Судьи даже заспорили, кто победил. Совещались минут пять. Решили, ничья, редкая тут. Победила дружба, шлепаю корейца по плечу, радуясь. Буду рассказывать потомкам, как ты отполз от поражения в бою со мной. Шам отполз, не вынимая капы, прошепелявил кореец, ни слова не знавший по-корейски. Вру, я его научил паре слов, например, он на обеде сейчас... Попробовав уху, выдал поварихам, мощисайо, в переводе, вкусно, тувинец, чуль, и когда вы русский язык выучите, неделикатно спросила повариха, меченном, чуглы, тут же ответил Костя и спросил у меня, Толя, а как будет расист по-корейски, Костина фраза в переводе означала, чокнутая, хочешь умереть, ну а что, если я других слов не знаю, выучил лет в 18 ругательства на 20 языках, до сих пор в памяти. Как и некоторые другие вещи. Например, я знаю, что цистозера – самая крупная водоросль на Черноморском побережье. Это в меня биологички запихнули на первом курсе. Пока я их клеил, а они клеились, учились, готовясь к зачету. Еще помню коломна вертебре и ос фронталис, эти знания от медичек. Что фразы означают, не знаю, просто запомнил, когда они строение скелета изучали. Как писал Даниил Хармс, память – это вообще явление странное. Как трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть, а то и так бывает. Запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или запомнишь что-нибудь с трудом, но очень крепко, и потом ничего вспомнить не сможешь. Так тоже бывает. Я бы всем советовал поработать над своей памятью, процитировал вслух я рано ушедшего гения. Вот учись, тундра, чуть ли не стихами говорит мальчик. Поставила меня в пример повариха. Интересно, откуда только знает. Мне, Анатолий... Тоже интересно, где вы могли Хармса почитать? Неожиданно спросил у меня подкравшийся фронтовик. Причем не детские его произведения, в поезде слышал и запомнил, похолодев, но сделав легкомысленный вид, ответил я, заодно вспоминая, реабилитировали ли Хармса до перестройки. Умер-то он в лагерной психушке, здесь в Ленинграде во время блокады. И не мудрено, что ленинградцы, кое-кто, его и знает. Тут поступило предложение. Провести еще один бой с Игорем, а то тот, первый, не был обозначен как официальный спарринг, но дело за тобой, ты в сборной остался, так, для себя хочешь, не стал педалировать тему фронтовик, да с радостью, ответил я, радуясь, что соскочил с опасной темы и что не вылетел из сборной, а я, тут же встрял Костя, а я, и ты остался в составе, улыбнулся ему дедок, нет, я не про место в составе, я тоже хочу реванш с Игорем, пояснил Цзю. Зачем тебе-то? Впрочем, не мое дело, договаривайся с Евгением Петровичем и Юрием Михайловичем, опешил от таких заявлений дед. А ты, Толя, иди в тренерскую. Костя, кадр, конечно, плевать на место в сборной, а вот проигрывать не любит. Вот и славно, обрадовался Юрий Михайлович, а то тут на тебя наговаривают. Посмотрел при этом на тренера Игоря, который тут был помощником у главного по возрасту. И я хочу... Заявил Костя, завалившийся хвостиком за мной в тренерскую, тоже спарринг с ним, со Штыбой, не понял Петрович, с Игорем, пояснил Цзю, а зачем, ты в сборной, начал было убеждать тренер, а потом, видя расстроенного Цзю неожиданно лопоухого, и похожего сейчас на чебурашку 15 лет, смягчился, да и будет ли способен Игорь после боя со Штыбой на еще один спарринг, чебурашка, почесала за ухом и признала логичность аргументов, но отправилась в зал вместе с нами, шепча мне тихонько, чтобы никто не слышал: «Ты его сильно не бей, мне оставь, а я тебе кока-колу настоящую дам, с Москвы валяется в сумке». «Сзю, ты там опух, мало тебе сегодня было?» Все равно услышал шепот мой спарринг-партнер, да и остальные, вроде как, тоже слышали, чем меня заманивали, и усмешки они в себе давили с трудом. «Я передумал, бей его сразу, чтобы знал», — вспыхнул Костя. «Итак, 3 раунда по 3 минуты», — сказал Юрий Михайлович. «Приз, 2 бутылки кока-колы», — добавил кто-то из 2 десятков собравшихся мужиков, и все грохнули со смеху, а Костя покраснел, окончательно став похожим на плюшевую игрушку. «Зажигалка у меня еще есть, импортная вроде позолоченная, тоже твоя будет, если в первом раунде положишь», — упрямо пообещал мне Цзю. «Бокс», — звучит команда и раздается звук гонга, все по-серьезному. Игорь не спешил меня атаковать, стал работать вторым номером, показывая свое превосходство в технике, тактике и движении ног. С последним не угадал он. «Ноги у меня лучше, и не только сильнее, но и быстрее». Первый удар Игорь принял на перчатки и руки, поднятые для защиты лица. Потом я понял, что пробиваю защиту парня, даже не работая в полную силу. Тут же взвинтил темп до максимального, и на одном буквально вздохе пробил защиту корпуса, и, найдя щелку в защите лица соперника, вписал свой крюк точно в подбородок. Нокаут. Парня приводит в чувство. 44 секунды, щелкнул секундомером довольный Юрий Михайлович. «С тебя, Петрович, как договаривались, бутылка». «Они что, спорили на нас, вот жуки?» — удивился про себя я. «Кока-колы, разумеется», — довольно умело вывернулся старший тренер сборной, но общий гогот показал, что кока-колой тут и не пахнет. «Что ты с ним возился?» Это была единственная критика моего боя. Разумеется, была она от бывшего владельца зажигалки кока-колы. «Ух ты, какая четкая зажигалка, и девочка красивая на ней, импортная, но не золото, пробы нет», — дразню я Цзю, попивая его же колу. «Хочешь глоток?» «Не, я в Москве напьюсь и с собой в Серов куплю», — отводит глаза он от бутылки, презрительно смотря на подаренную мне в награду за бой огнеопасную ценность. «Слушай, а я же не курю», — вдруг вспоминаю я. «Забирай зажигалку, мне колы хватит». «Давай я заберу, раз вам не надо», — сказал Вахит, собирающийся куда-то в гости. «Ладно, давай, заберу зажигалку», — подумав мгновение, сказал ее бывший и нынешний владелец. «Ты куда собрался? Сейчас же собрание будет итоговое», — спросил я у Вахита. «К гимнасткам», — сухо ответил сосед. «Сразу после собрания». «Ух ты», — восхитился Костя. «Им сколько лет-то?» — с подозрением спросил я, зная, что там чуть ли не с 12 лет в сборную берут. «Моей 18, подружке ее 17, поправляя галстук, сказал Вахит. «Ах да, сейчас легко до 25 выступают же», — вспомнил я. «Она откуда-то из ваших мест», — добавил Вахит, глядя на Цзю. «Из Улан-Удэ, что ли?» Пару минут еще после этих слов они боролись, но сегодня не день Цзю точно. Вахит опять его заломал. Борется он не хуже, чем боксирует. Общее собрание прошло быстро, зачитали справку по каждому боксеру и списки тех, кто в сборной остался на текущий момент. Нам даже подготовили удостоверение каждому. Меня хвалили за прогресс, стал лучше видеть соперника, появилась тактическая грамотность. Из недостатков — неправильно поставленная техника некоторых ударов. «Ну да шут с ними», — думал я, разглядывая новую книжечку члена сборной. «Следующий сбор в ноябре только. Большое внимание просили уделять своему весу. Как сказали, многие вылетят из-за перехода в другую весовую категорию, хоть и там будет возможность отобраться на чемпионат, но шансов уже меньше. У меня запас по весу всего 2 кг, кстати, хотя вроде расти уже перестал. Я не парюсь, если надо, попарюсь перед взвешиванием в буквальном смысле, изгоню вес до нормы». «Талиныч», — окликнул меня Вахит, — «у тебя, когда вылет?» «Я на поезде в Москву поеду, ночным. Хотел на «Аврору» попасть, а нет билетов уже. Отсюда часов в 10 уеду», — ответил я. «А что хотел?» «Идем со мной к девушкам», — Галя просила друга привести, — смутился Вахит. «Художница или спортивная гимнастика?» — спросил я, чтобы выиграть чуток время и понять, а надо ли мне это сейчас, а какая разница, — удивился Вахит. Глава 37. Художницы хрупкие, а спортивницы сильные, они и на брусьях, и на коне. На коне? Что, наездницы? переспросил Вахид. «Ладно, давай сходим, окунь, это спортивный снаряд», со вздохом сказал я. «Знаю я, на физкультуре прыгаем через него, я просто сразу не понял, вдруг, думаю, их и на коне учат», махнул рукой кавказец. Вахид подготовился серьезно, раздобыл где-то торт масляный, свежий и поделился со мной презиками, оторвав от ленты две штуки и вручив мне. «Вот наивный чукотский мальчик, или какой он там, чеченский, кто ж ему даст сразу при первом свидании, да еще и 8 раз. Мне, главное, 2 штуки дал, а себе 8 оставил. Наглец, ну пусть, делать мне до отъезда все равно нечего, схожу, возьму подарки девочкам». Прихватил еще для Светки с собой разного бабского барахла из березки. Выбираю колготки, 2 упаковки. Идти недалеко, это в нашем же корпусе, но через небольшой дворик с другого входа. На вахте бдительный старикан. Мы со спортивными заначками, в числе которых и значки мастера спорта, а все равно не пускает. Пришлось доставать удостоверение члена сборной СССР. Вид у нас вполне приличный, даже нарядный, еще и спортсмены, и дедок все же разрешает войти. «Где ты с ними познакомился?» – спросил я у Вахита, когда мы прошли пост охраны. «Это они со мной познакомились», – расцвел парень и рассказал, как было дело. Во дворе встретил 2 девушек, те спросили у него что-то, разговорились. Вахид похвастал местом в сборной, хотя еще не было его по факту, они тоже про себя рассказали, ну и пригласили пообщаться к себе в номер, якобы жили они здесь на сборах тоже. «Ну и где они?» – хмуро спросил я, не обнаружив 335 номер на 3-м этаже. Комнат было 34 и последняя по счету имела номер 334. «Не может быть!» – расстроился Вахид. «Такие красивые слова говорили, женщины, коварство им имя». Попытался успокоить его я. «Красиво сказал, а все равно обидно», – понурился сосед. «Идем вниз, такие же нарядные, но уже не веселые. Стой, надо дедка расспросить, вахтер много знать может». Пришла мне идея в голову. «Ты гений», — согласился со мной обманутый кавалер. «Вам зачем?» — посмотрел из-под очков на нас пулемет Максим. «А дедок-то непрост, ишь как зыркает, такой насквозь видит», — неожиданно понял я. «Да мы хотели им рубль вернуть», — стал врать Вахид. «Они с моим другом познакомились, но решили пошутить, и дали несуществующий номер комнаты. А мы хотим пошутить над ними, придем к ним в гости, как ни в чем не бывало. Пусть голову поломают. Как так получилось? Посидим 5 минут да уйдем. Не все же девчонкам над парнями шутить. Можно мы один раз посмеемся?» Честно сказал я. «Смотри-ка, какой стратег!» Восхитился дед. «А по роже так и не скажешь. У меня лицо, а не рожа!» Улыбнулся папиной улыбкой я, разглядывая свой кулачище. «Рожа, рожа, не сомневайся!» Развеселился вахтер. «Как ваши подружки выглядят?» Вахид принялся их описывать. Причем явно немного неверно. Но старик понял. «Ты уж ври, да не завирайся, нет там с такими титьками у них никого, кроме тренера их, Елены Викторовны, но она вас звать бы не стала», — сказал вахтер. «Она и меня не позвала, пожалеет, конечно, в старости. Ну, неважно, а девочки ваши в 230 номере живут, Маша и Ирина, еще и не Галя зовут», — пыхтел недовольно сзади Вахид. «Стучимся в дверь», — открывает симпатичная стройная девушка, грудь и попа почти отсутствуют. Зато ноги ровные, в облегающих белых лосинах или что это у них, не знаю, может колготки. Кроме них и маечки на девочке нет ничего. «Привет, Галя, я пришел», — радостно говорю, нагло разглядывая ее стройные ножки. «Ой, ты кто, мальчик?» — возмущенно попыталась закрыть дверь обманщица, но я сильнее, и уже вошел. За мной завалился Вахид с тортом и его узнали, судя по кислым рожицам развратной девицы и ее сокамерницы, которую мы застукали за попыткой спрятать банку с кипятильником. «Почему сокарменницы? А на окне у них решетка. Уже не мальчик, но муж. Вы звали, я пришел. Позвольте представиться, чемпион СССР по боксу этого года Анатолий, член сборной, между прочим, с сегодняшнего дня. Вахита вы знаете уже. Выйди, дай одеться», — завизжала псевдогаля. «Вахид, брат, давай отвернемся, девушка хочет одеться, хотя, мне нравится, как она выглядит. Девушка, а вы всех в таком виде встречаете? Да что же это такое?» Разозлилась гимнастка и попыталась выдавить меня за дверь. «О, ты уже в юбке, а жаль», — повернулся я к ней. «Галя, зачем вы меня трогаете руками? У меня там эрогенная зона. А если я возжелаю вас, Помните у Гумилева? Так, не надо мне про своих друзей тут рассказывать, мне все равно, что там у них. Выйдите за дверь, иначе закричим. Взяла себя в руки спортсменка. Сама позвала, а сама выгоняешь. Повернулся к ней Вахит. Никто тебя не звал. Специально другую комнату назвала. Уперла руки в бока девица. А выглядит она лет на 20, однако, взрослая вполне. Пойдем, Вахит, раз нам тут не рады. Расскажем вахтеру про нелегальные электроприборы. Вроде как, даже самодельные. Не самодельный он. Вступила в разговор вторая девица, не менее симпатичная, однако помладше своей подруги. Комендант разберется. Угрожаю я и открываю дверь. А мы скажем, нет у нас ничего, сказала Галя. Ну конечно, врать вам привычно, врете, как дышите, идем. Вахит, печально сказал я. А торт? Спросил неудачливый Казанова. Что, торт? Торт оставь девушкам. Мы для них же принесли, сказал я, ибо нам тут явно не рады, а насильно мил не будешь. А колготки? Спросила простодушное дитя гор. Те, которые ты им в подарок взял. Колготки я хотел закрасить, но что делать? Открываю фирменный пакет из березки и отдаю пару прозрачных, сияющих иностранными буквами упаковок. Подарок от сборной СССР по боксу. И закрыл за собой дверь. Дойти до лестницы мы не успели. Дверь открылась и нам крикнули в спину голосом Гали. «Мальчики, вернитесь. Давайте чай пить. И простите нас за шутку», — добавился голос соседки. «Мы заново познакомились». Девочки с аппетитом ели торт и поглядывали на колготки с интересом, явно желая их примерить. Смотрит так нагло на меня, а я понять не могу, кто это, пока Вахита не увидела, со смехом рассказывала Ирина. Я, насмотревшись видов стройных девичьих ног, сейчас бы не отказался перевести общение в другую плоскость. Но как, у вас сегодня еще есть занятия? Спросил я. Завтра у нас выступление, так что сегодня нет тренировок, дали отдохнуть. Попыталась завладеть всеобщим вниманием Маша. А вот у нас случай был в Виннице. Где эта Винница? Спросил Вахит, желая расширить свой диапазон географических знаний. А где это Красноярск? Как это можно не знать про Винницу? Удивилась Маша. Это он из Красноярска? Невежливо ткнул в меня пальцем парень. Где-то на юге, вроде, а я из. Это Краснодар на юге, а Красноярск на севере. Все время путают, прервала его Ира. «Толя, мне нужно сходить сдать утюг, поможешь?» «Да с радостью», — сказал я, глядя на то, как мне бешено подмигивает Вахит, желая, наверняка, сказать, чтобы я задержался подольше с этим утюгом и соседкой. Минуты три мы целовались на лестнице, пока я не предложил пойти ко мне, ведь комната пустая. Ира не согласилась. «Слишком быстро, я так не могу, посидим просто на улице», — предложила она, сдав утюг, под улыбку вахтера. «Идем в парк». Народ уже наполовину разъехался, и нас никто не застукал. Хотя мы ничего такого и не делали, просто общались, ну и целовались. Ира сама из Краснодара и тоже привыкла к тому, что Краснодар и Красноярск вечно путали. Не знаю, будет ли у нас возможность еще встретиться, разве что на Олимпиаде в Сеуле. Адресами мы обменялись, Ира ушла вечером от меня довольная. «Иду собираться в дорогу». Сходил в душ, благо тут вода горячая. Надо ехать на вокзал. Вернулся в комнату, а там уже сидит веселый сосед. И спрашивать не надо ничего, по лицу все видно. Сказала, ей поможет на соревнованиях. Мечтательно улыбался он. Это у них такая стандартная отмаза. Или есть какой прок реально, размышлял я. Один из тренеров пообещал добросить меня до вокзала. Билеты брал тоже кто-то из тренерского состава. Привезли загодя, хотя поезд уже стоял. Он же здесь формируется, место купе верхнее. Я за это не переживаю, в это время согнать вниз молодежь и занять удобное нижнее место как здрасте, да и ехать всего лишь ночь. У меня заказана гостиница с 26 по 27, я загодя озаботился этим, а 27 же меня уже поселит со всеми, кто со мной в группе, не в Москве, конечно, пансионат железнодорожников в пригороде, забирать и отвозить будут всех на автобусе. Я даже знаю, что после открытия 29-го у меня по плану какой-то концерт. В купе, кроме меня, двое, муж и жена, молодые, лет по 25, гостили у родителей. Девушка очень красивая, с полной грудью, которую маечка скрыть не может. Как не могут скрыть синие джинсы ее длинных ног. Парень из высших слоев общества, не иначе, тоже хорошо одет, с модной прической и вид у него такой холеный. Викой Павел Леонидович. Этот индюк по имени-отчеству представился. Коммунист, судя по значку, причем партийный работник, так и представился, Павел Леонидович, партийный работник, Талиныч, я в школе еще учусь, протянул руку будущему партократу я, улыбаясь во весь рот, я сейчас в простом спортивном костюме, так и спать буду, руку мне в ответ подали, но подумав перед этим пару секунд, а достоин ли я, Анатолий, а вы можете выйти, я разденусь и спать лягу, попросила Виктория. Без проблем, согласился я. Вернулся, вижу, джинсы висят на ручке над диваном, а девушка уже лежит под простыней. Парень тоже лежит на своем нижнем месте. Лезу к себе наверх, поворачиваюсь на бок и вижу Викину грудь. Не всю, ту часть, которую видно в вырез майки. Простыней она прикрылась не с головой. Муж, очевидно, заметил этот разврат и потребовал у жены поменяться местами. Его место подо мной. Да как скажешь, Паш, сонно сказала девица, и, вставая, показала под приоткрывшейся простыней белые трусики. «Ты куда смотришь?» – зло спросил меня Павел Леонидович, распрямившись во весь рост. Глава 38. «Я сплю, вообще-то», – с возмущением говорю ему, так как чел перекрыл мне весь обзор, это раз, и раздражал меня, это два. Парень немного успокоился и, проворчав что-то себе под нос, тоже лег спать. Все ничего бы, но сосед храпел, поэтому уснул я не сразу. Проснулся от какого-то движения в купе. Поезд стоит на станции, свет от фонаря падает в окно, а спиной ко мне стоит извивающаяся Вика, снимая тесные джинсы. Сон пропал, смотрю на спину, а точнее ниже, девицы, и та, каким-то образом почувствовала мой взгляд. «А ты нахал!» Погладила меня по щеке красотка в трусиках и майке. Муж храпел, а мы с Викой разговорились. Живут они у ее родителей, хотя скоро им обещали дать жилье от Моссовета, где работает муж. Вика посоветовала мне место, где можно провести время до заселения в гостиницу, ведь заселит меня только после 12 часов. Рядом с гостиницей «Советская» на Ленинградском проспекте есть столовая, которая работает с 9 утра. Внезапно муж перестал храпеть, и Вика, чмокнув меня в щечку, нырнула к себе под простыню. «Вот сучка, усни теперь, попробуй». На самом деле, что мне делать завтра я уже решил, надо заехать получить именной пропуск с утра, а потом уже заселение. Гостиницу я выбрал вместо ведомственного жилья от «Динамо» по двум причинам. Из-за знаменитого ресторана «Яр», он сейчас, конечно, не так называется, а носит название гостиницы «Советский», и из-за цыганского театра «Рамен». В ресторане этом я был в нулевых с друзьями, тогда ему уже вернули старое название «Яр», хорошо посидели. Хотелось узнать, как там было в советское время. Если пустит жильцов, наверное, должны пускать. Утром вместо спортивного костюма надел джинсовую жилетку со значками. Мастера спорта, чемпиона СССР по боксу, сборная СССР, со съезда демократической молодежи в Венгрии, со Всесоюзного форума комсомольских инициатив, почетный знак ЦК ВЛКСМ за активную работу в комсомоле, простой комсомольский значок, еще пара значков с боксерских соревнований и знак «Кто удосужился сдать этой весной». Джинсы и кроссовки, в ушах плеер. Изумление на лицах супружеской четы можно было есть ложкой, а интерес со стороны Вики уже приобрел мечтательный характер, что и было замечено мужем. «Комсомолец бы деловой костюм надел», — резюмировал он. «Он в сумке и мятый, в гостинице поглажу», — отмахнулся я и, попрощавшись с попутчиками, вышел из вагона одним из первых. На перроне, несмотря на раннее утро, еще нет и 7 часов, уже многолюдно. В глаза бросается группа ребят в нарядных фирменных спецовках и с гитарой. Не иначе, с какой-нибудь комсомольской стройки возвращаются. Поют что-то свое, походное, типа «Мы едем за туманом», или что-то идейно близкое. Весело им, ностальгически пахнуло забытой романтикой советских стройотрядов. Везде много работавших уже с утра торговых точек. Из нового в первый раз в этом теле попробовал миринду, купил маленькую бутылочку. Очевидно, компания, спонсор фестиваля, становится немного неловко за свою несоветскую одежду, а впрочем, шут с ним, не мятая же мне носить. Шеф, Хмельницкого, 3/13, доеду, зачитываю по бумажке адрес, где находится ЦК ВЛКСМ таксисту. Да хоть до Лубянки, флегматично буркнул водила. Попутчиков брать будем, некогда, и так час в очереди простоял, ворчу я, садясь в машину. И можно не курить, спортсмен, что ли? Насмешливо спросил водила, но, обернувшись и увидев значок с боксером, все же выкинул папироску на асфальт. 4-этажное здание оказалось старой постройки, и было увешано плакатами с эмблемой форума. «Молодцы какие, украсили! Или закрывают что-то неприглядное», — подумал я, расплачиваясь с таксистом. «Покедова», — сказал тот, в наглую увозя мои 20 копеек сдачи. «Откуда вы с утра все взялись?» — ворчит милиционер на вахте, ища меня в списках. «Как на вокзале работаю? Тебе в 202 за пропуском». Действительно, народа на первом этаже собралось уже много, все сидячие места заняты молодежью, большинство с сумками и чемоданами. Иду к окну, где еще есть свободное место на подоконнике, посидеть, подождать минут 10 до начала рабочего дня. «Это мое место, мальчик», — говорит мне девушка с такой лошадиной физиономией, что становится ясно, у нее талант к общественной деятельности за неимением личной жизни. Без слов уступаю место, постою чуток, или уж сразу идти на второй этаж. «Что ты, Маша, мальчика выгнала?» — смеется другая девица, гораздо симпатичнее. «Может, он тебя бы на коленки посадил? Много таких желающих. Мал еще», — явно соврала про много прокуренным голосом мадам. «Толя, Штыба, приехал, молодец». Слышу я голос солидного мужчины, смутно мне знакомого. Все на меня оборачиваются. «Это кто такая знаменитость?» Читаю у них на лицах. «Доброе утро, Петр Александрович». Наконец вспоминаю я нашего командира с форума комсомольских инициатив. «Не забыл меня, вижу, значков у тебя прибавилось, и все больше спортивных», — смеется тот. «Только что со сборов приехал, на чемпионат Европы отбирался, хвастаюсь я, вижу, что ты в сборной», — опять кивает головой Саныч на мою грудь. «И статью про тебя в «Комсомольской правде» видел, лихо ты там американку отбрил». «Да что мы стоим, милости прошу ко мне в кабинет, мне пропуск надо», — вяло сопротивляюсь я. «Принесут твой пропуск». «Распоряжусь», отмахиваясь как от ерунды, говорит Саныч. «Делать нечего, иду за ним». Сила и скорости мне придает хищный взгляд лошадиной морды, которая прикинула мои перспективы. «Нах, нах, пьем чай в кабинете у Вильцева Петра Александровича, который нам заварила его личная секретарша. Сейчас он услал ее искать мой пропуск. Долго думали, какой тебе объект поручить, решили, раз ты неплохо говоришь на немецком и английском, то будешь работать с иностранцами в Измайлово», пыхнув сигаретой, сказал комсомольский работник, возрастом лет за 40. «Моя феноменальная выдержка помогла мне не пролить чай. Во-первых, у меня, что будет работа тут? Никто ведь ни слова не сказал про это. Во-вторых, иностранцы в Измайлово у меня сейчас ассоциируются не с американцами и французами, а с представителями бывших советских республик. Тьфу, конечно, пока не бывших. У нас там сейчас в 5 корпусах стоят справочные установки комплекса Измайлова. В электронной памяти их ЭВМ на 6 языках хранятся десятки страниц со справочной информацией, и работают они круглосуточно. Комплекс этот крупнейший в Европе, одних ресторанов и кафе 36 залов на 12 тысяч человек одновременной посадки. Я пригорюнился, это я там как привязанный буду ведь. А есть и еще один вариант, посложнее, возродил во мне надежду Саныч. На ВДНХ у нас будет работать фестивальный базар, продаваться сувениры и изделия разные, сделанные руками делегатов из разных стран. У нас самый большой торговый раздел там. Кроме этого, в одном из 14 павильонов будет работать экспозиция, рассказывающая о нашей советской молодежи. Выбирай, хрен редьки не слаще, подумал я. А на открытие я попаду? Спросил я, желая выиграть время для раздумий. А как же, вот на выставке как раз в 2 часа представитель Гаваны передаст голубя нашим ребятам, и пешком пойдете маршем мира на стадион имени Ленина, там в 5 будет открытие. ВДНХ давайте, был там всего один раз, заодно и сам посмотрю, решаюсь я. Всего один раз, а, так ты же не местный. Тогда, конечно, там тебе и место, я распоряжусь, обрадовался Саныч. Тут принесли мой пропуск с фотографией, и вроде как голограммами на обороте. Номер 6-значный, однако, первые 4 цифры нули, 000026. Красивый номер, машинально заметил я. Так ты один из первых же в списках, пояснил Саныч. Мы еще побеседовали насчет инициатив, на удивление особый интерес был к нашей с Машей совместной инициативе о новой науке краеведения. Тебе до завтра жить есть где? Спросил Саныч напоследок. Через наш краевой комитет комсомола заказал в советское место, ответил я. Есть возможность тебе выделить номер либо в салюте, либо в дружбе, либо в центральном доме туриста, неожиданно предложил он. Да с радостью, а что посоветуете? Сказал я и задумался. В Острусе, построенном к Олимпиаде, так в будущем будет называться дом туриста, я уже жил, высоченное здание на юго-западе Москвы недалеко от Внуково, новое здание и новые номера, ну и вид, конечно, шикарный, особенно если номер будет на верхних этажах, это плюсы из минусов, далеко от центра. Салют, вроде, тоже новая гостиница, сам не жил, а вот мой товарищ, который там бывал, жаловался, что лифт вечно не дождаться, и вообще, интерьер совковый, убого. То есть ничем меня эта гостиница сейчас не удивит, да в дружбу, наверное, она недалеко от МГУ, вроде, решился я, угадал с гостиницей, Маша Коноваленко, твой соавтор именно туда заселилась. Широко улыбнулся Саныч, игнорируя мой вопрос. Саныч отнесся ко мне с особым вниманием, и я решил сделать ему подарок. Выхожу в приемную и достаю из сумки мед, тот самый от Горбачевской племянницы. Найти бы Светку сейчас, а как? А ведь она сама обещала меня найти в Москве. Да я мед не особо люблю, пытался отказаться Саныч. Михаил Сергеевич хвалил его, не удержался и похвастался я, хотя не знаю, ел он его вообще или нет. Но хвалила его жена, а Миша против нее никогда буром не пер. «Как ты узнал?» – удивился Саныч, или притворился удивленным. «Это мне подружка прислала его, она со мной училась в школе, племянница Михаила Сергеевича. Надеюсь, увижу ее на фестивале. Кто такая?» – опешил Саныч, и ясно, что не в курсе он моих связей. «Светлана Аюкасова», – говорю я, – «а вдруг поможет? Найдем, если она в списках делегатов». Серьезно пообещал Саныч и бережно взял мед. Мне сразу выделили транспорт до гостиницы и сопровождающего, хотя изначально я собирался добираться туда сам, да и рано же еще. Волга, черная, со встроенной магнитолой внутри, в которой безудержно радовался жизни маяк, как бы не личная машина моего благодетеля, по малолюдным и украшенным к фестивалю нарядным улицам довезла меня быстро. Помощь сумки донести, впервые открыл рот водила. Крепыш под 2 метра ростом лет 30, да без толку туда идти, заселение с 12, я в столовую схожу, тут есть недалеко, пояснил я, благодаря про себя сейчас Вику, ничего не рано, там номер, бронь, точно пустой, сказал Крепыш, и, не оглядываясь, отправился в фойе, это со мной, сказал он швейцару, стоящему по стойке смирно, и тот только взглядом проводил нас, надо же, какая хватка у швейцара, понимает, у кого надо спрашивать документы, а у кого нет, восхитился я. Номер на штыбу готов? Без прелюдий спросил парень у тетки, сидящий за стойкой с табличкой «Мест нет». Конечно, и новый, и старый. Вам какой? Удивила меня работница гостиницы, нервно перебирая бумажки. Глава 39. Только новый дороже заметно, сказала портье, наконец найдя нужный документ. Деньги у меня есть, сказал я, уже поняв, что к чему. Заполнив анкету и попрощавшись с сопровождающим, иду на свой второй этаж в номер 202. Опять 202, как и номер кабинета, где пропуска выдавали и путевки. Денег отдал за номер 30 рублей за сутки, хоть сутки начинаются с 12, а есть понятие «раннее заселение», вот за это отдал еще десятку. Короче, 20 рублей – это цена двухкомнатного номера в гостинице высшего класса за сутки. Одноместной первой категории стоит 5,50 всего, это я прочитал на стенде, пока меня оформляли. Прейскурант совсем новый с 1 апреля 1984 года действует. Выйду отсюда рано утром и сразу на ВДНХ отправлюсь. В номере полный фарш из всевозможных удобств. Телевизор, холодильник, трехпрограммный громкоговоритель. В санузле, кроме унитаза, ванна и биде. Воду проверил, есть горячая. Спальня и зал. В зале мягкая мебель почти новая. В спальне на стене над большой двухместной кроватью 3 светильника ажурных. Чистенько. Нравится мне тут, хоть и 20 рублей за сутки однако. Начал раскладывать вещи, а в шкафу чужая сумка. Черт, неужели мне не тот номер дали, и он уже занят? Можно позвонить, телефон в наличии, или спуститься. Пройдусь. Кстати, несмотря на то, что в гостинице было всего 4 этажа, тут имелся лифт. Молодой, а наглый, деревенщина. Застал я кусочек разговора теток на стойке, возможно, и обо мне даже. Дамы, у меня в номере чужие вещи. Сухо информирую я. Ишь, какой дамы, фыркнула одна из теток. Пусть постоят, места много не занимают. Кто у вас тут старшая? Нахмурился я, так как чужие вещи мне совсем не уперлись. Мало ли что там, в чемодане. А сейчас во время фестиваля полно ккшников кругом. Объясняя им потом, что я не я, и жопа не моя. «Что тебе еще?» – неприязненно спросила вторая, которая меня и селила. Сопровождающий мой уехал, и они сразу осмелели. Вздыхаю и иду к телефону-автомату, решил звонить в милицию, поучить хама к жизни. Хлопаю по карманам в поисках 2 копеек, а потом вспоминаю, что 02 без монеты. «Алло, милиция, я живу в гостинице «Советская», номер 202, мне кто-то подкинул чужой чемодан в номер. Как фамилия?» «Моя, Штыба Анатолий». «Нет, на стойке ничего делать не хотят, и старшего по смене не зовут». Чья-то волосатая клешня нажимает на отбой, а ее обладатель, мужик лет 40 с помятым, но волевым лицом, бесцветным голосом произносит: «Что за сумка? Сейчас разберемся». «Да я не звонил никуда, просто пошутил, напугать хотел, признаюсь я». «А вы из КГБ?» «Тихо ты, откуда надо я?» В голосе мужика появилась эмоция. «А все потому, что при моем слове КГБ от нас шарахнулась проходящая мимо парочка девушек, по виду азиатки. Наверняка, гости фестиваля, живущие тут же, в гостинице». «Вера Игоревна где? Что за бардак?» Обратился он к опупевшим от моей наглости теткам. «Сейчас приглашу», — тихо пролепетала одна. Против ожидания обе мадам потеряли свой напор и наглость за одну секунду, и не из-за звонка в милицию, а из-за этого дяди. Ситуация разрешилась за минуту. Вера Игоревна, стройная невысокая женщина лет 30, влетела воробышком в фойе и, услышав проблему, шепнула что-то тетке на стойке. «Прошу прощения, молодой человек, сейчас все исправим», — прочирикала она. «И объяснительные напишите», — буркнул мужик. «И мне?» — пошутил я. Ответа, конечно, не было, хотя в глазах мужика блеснула заинтересованность. «Все просто оказалось, забронированный номер был сдан кому-то. Ничего, поселит его в другой, например, в двухместный на мою забронированную койку. Душ, потом притулился поспать, проснулся уже после обеда. Сидеть в номере скучно, собираюсь погулять, еще бы костюм не забыть погладить. Заглянул в холодильник, там пусто, тоже мне номер высшей категории. Или прежний жилец все схомячил?» «Excuse me», — услышал я голос молодого чернокожего парня, выходящего из 201 номера. Этот номер, судя по информации на стенде внизу гостиницы, был вообще 3-комнатный. На плохом английском он спросил у меня, где можно купить вино и фрукты здесь в Москве. «Вам, везде», — пошутил я и признался, что сам я не местный. «Я уверен, сейчас в магазинах полно продуктов, ведь пыль в глаза пускать мы умеем со времен потемкинских деревень, а то и раньше. Короче, взял я над бобом шефство». Представился американцем, между прочим. На выходе тот притормозил, разглядывая красочный плакат в фойе гостиницы. «Мир, дружба, солидарность» — это по-русски и по-иксипас на иностранном. На картинке изображен стоящий негр, сильно похожий на Боба, с вытянутой в приветствии рукой. «Пусть крепнут ряды борцов за мир и социальный прогресс», — перевел я ему надпись, в которую тот тыкал пальцем. «Социал-прогресс», — пробормотал парень, очевидно довольный тем, что ничего плохого про него на плакате не написано. По пути выяснил, что сосед мой американец, да не тот, из Бразилии он. Тут же нашлись общие темы для разговора: футбол и танцы. Словарный запас у Боба в этих областях был побольше, и в магазин овощи-фрукты мы зашли, громко смеясь. Продавщица, тетка необъятной ширины, замерла. С одной стороны я, весь увешанный советскими значками, с другой стороны, свободно общаюсь на иностранном языке с негром. И как ко мне относиться после этого? Наш человек, а особливо работник торговли, осторожен и избирателен, ведь вежливость и обходительность предназначены были исключительно для иностранцев. «Мистер, how do you do?» — прочитала с бумажки одну из написанных там фраз тетка. «How many?» — тыкает пальцем Боб в огромные пластмассовые помидоры в витрине. «Кто там иностранцы?» «Дай я спрошу», — метнулась к нам симпатичная девушка, чем-то похожая на толстуху. «Не лезь, Зойка. Видишь, мистер на меня смотрит», — сквозь зубы процедила тетка, кивнув в мою сторону. «Да я русский, признаюсь я», — слегка струсив. «Если дама таких возможностей, как эта продавщица, решит, что я над ней издеваюсь, легкими телесными я могу не обойтись, она раза в 2 больше меня весит». Внимание мне уделять сразу перестали, обратив свою заботу на Боба. А Боб набрал разных экзотических продуктов, вроде редьки, начисто проигнорировав бананы, которые ему были предложены 3. Продавщицы причины отказа не поняли, но коварный Боб, сломав им их стройную картину мира, ушел, что-то сказав на прощание по-испански. А бананы прикупил я. А чего, спелые на вид, не надо под батарею класть, чтобы дошли по спелости, как я делал в своем прошлом детстве. Первые бананы, которые я попробовал, есть было невозможно, их привезли в нашу деревню неспелые. Все плевались, помню, и жалели негров, вынужденных есть такую гадость. Гуляли мы с Бобом больше часа. Наконец он, накупив сувениров, попросил проводить его домой. Пока шли, он рассказал, что их в номере шестеро, все молодые парни, ну и упросил меня зайти в гости приготовить эту самую редьку. Не чинясь, я зашел, и мой нос сразу уловил запах марихуаны. А бразильцы те еще затейники. Темнокожий, кроме Боба, всего один там был, остальные белые или метисы. Здороваясь и знакомясь с соседями парнями, рассказываю, какой значок у меня что означает. Народ впечатлился, бокс они уважали. Второй раз я их впечатлил, когда показал недюжинные познания в области бразильского футбола, а третий раз я их поразил, сделав салат из редьки. Что там делать? Порезал редьку брусочками, лук полукольцами, посолил, полил оливковым маслом, купленным в том же магазине, ну и сбрызнул лимонным соком. У парней с собой был их национальный алкогольный напиток, кашиса, в такой красивой бутылке, оплетенной кружевами, что я выпросил бутылку себе, пустую, ибо кашиса отлично идет с редькой, по вкусу напоминает виски, ром у них тоже имелся. Потом мне предложили дунуть косяк, я помню, что отказался, потом кричал «но пасаран», потом проснулся вечером у себя в номере, как туда добрался, не помню, почти ничего не ел сегодня, и не хочется, а ведь я хотел в ресторан сходить, делать нечего, раз решил, пойду, но пить не буду, никогда больше, ни стопки, клянусь, мутит, стучусь к парням, из них на ногах только худощавый Жаир, второй из чернокожих соседей, он совсем не алкоголик, и балуется только марихуаной, поэтому и выжил, сосед с готовностью согласился пойти со мной в ресторан, наверняка, самый жор у него сейчас, в ресторан зашли без лишних вопросов, Жаир протащил меня за собой, никто и не спросил паспорт мой, видно же, что иностранцы идут. Красивый зал был полон людей, Жаир что-то заурчал метрдотелю на испанском, вернее на португальском, а потом на плохом английском. Сую десятку человеку, не знаю много это или мало, но нам сразу находит место, а еще минут через 10, которые Жаир потратил на обзор ног, окружающих его лиц женского пола, к нам подошла официантка, и мой товарищ пропал. Женская красота у нас в стране настолько сурова, что слабые, неподготовленные иностранцы сдаются без боя любой прохожей. А к нам подошла матерая красотка 92-го левела. Пышная русая коса выбивалась из-под чепчика с эмблемой фестиваля. Фирменная юбка и блузка девушки были настолько узки, что я сразу вспомнил парочку порнофильмов про девушек в похожей одежде. Правильные черты миловидного лица, грудь третьего размера и настолько сексуальный голос, что им можно только стонать, просто убили моего соседа. «Хороша Маша, да не наша», – пошутил я, прочитав бейджик с именем на груди девушки. Маша блеснула улыбкой, милостливо зачтя мне комплимент. «К вам через сколько подойти?» – выдохнула она, добивая Жаира взглядом голубых глаз. «Вообще никуда не уходи, сейчас все закажем», – заторопился я, зная, что в следующий раз официант так быстро может и не подойти. Это, каждому. Маша, бросив взгляд, записала себе что-то в блокнот, причем на запись трех блюд у нее ушло два росчерка ручки. «Пить что будете?» «Я спортсмен», быстро отказался я, выпитив грудь со значками. «Морса литр брусничного, и бутылку вина иностранцу. Только что-нибудь хорошее, он миллионер и что попало не пьет. А ты, значит, пьешь?» Насмешливо спросила Маша. «Я спиртное не пью, я телохранителю этого американца», киваю на Жаира. Маша, вильнув задницей, ушла, а Жаир потребовал уточнить, замужем ли девушка, а если нет, как-то сообщить ей, что он приглашает ее в Бразилию знакомиться с родителями, предложение он ей будет делать. «Ваши документы?» Подсел внезапно к нам мощный мужчина в неприметном сером костюме и галстуке. «Воч?» – спросил Жаир, уважительно глядя на широченные плечи нашего гостя. «А ваши?» – спросил я, не напрягаясь. «А чего? Я местный жилец, спиртное не заказываю, да и приметил я утрешнего ккшника в зале. На такой значок удостоверение нужно», – тыкнул здоровяк на мой значок мастера спорта. «Не спеша достаю нужную книжечку. Анатолий Валерьевич, у вас проблемы?» – нарисовался давешний ккшник у нашего стола, удивив и меня, и моего допросчика. Один Жаир ничего не заметил, Он мечтал о Маше. Такс, это не из конторы гость. А чего он меня тогда пытает? И откуда Кпшник знает мое имя? Подумал я и ответил. Да вот непонятно, почему меня допрашивают. Глава 40. Я не у тебя спрашиваю. Поморщился мне особист и обратился к моему спутнику. Толь, так что ты тут делаешь вообще? К Машке опять пришел? Что, шты, шта? Этот тип мой тезка, да еще и отчество совпало. Изумленно уставился я на них я. Надо же, парень тоже Анатолий Валерьевич. Не обратил внимания на вопрос ГБшника незваный гость за моим столом, разглядывая удостоверение мастера спорта. Ну-ка, особист бесцеремонно выхватил корочки из рук моего тезки. Не порвите там. Заволновался я. Не боись, солдат ребенка не обидит, пробасил Анатолий Валерьевич. Но обожрет. Все, кроме ушибленного русской красотой Жаира, хохотнули. Да очень надо. Кушайте, но к Машке не лезь. Тыкнул тезка в меня пальцем. Все оторву нахрен. И хрен в первую очередь. Да вы что, она же старая. Сделал вид оскорбленного подростка я. Вот видишь, брат, к старухе ты приклеился, весело шептал особист мощному товарищу, уводя того от нашего столика. Господи, да тут амур-лемур, что, впрочем, неудивительно, у девушки таких достоинств наверняка есть еще кавалеры, возможно и среди работников ресторана. Как бы жаркое нам не пересолили. Жаир сел мне на уши, рассказывая и инструктируя, что конкретно мне сказать Маше, еще не зная, как сильно он рискует, влюбляясь в эту девушку. Причем, от кого больше опасности, от девицы или от ее ухажеров, можно еще поспорить. Вскоре Маша принесла нам салат со сложным названием, типа «Гнездо зяблика в лесу» или около того. Два салата. Жаир с такой страстью ухватил меня за руку, требуя, очевидно, донести его слова, что я не выдержал и сказал Маше: «Маша, этот тип смуглой наружности, просит твоей руки и сердца. Прямо сейчас готов жениться, но приходил твой квадратный воздыхатель и требовал даже не смотреть на тебя и руками не трогать». «Кто приходил?» — не поняла девушка, но твердо добавила. «А трогать? Только после ЗАГСа. Я не знаю фамилию, но имя и отчество у нас с ним совпадают. Анатолий Валерьевич. Его кпшник ваш увел потом. Опять, как я устала от него». Расстроилась девушка и собралась уйти. «Стой, что этому передать?» — крикнул я, указывая взглядом на Жаира. «Тощий он какой-то, ты и то интереснее», — выдала свое заключение деваха. «Ну уж нет, я завтра перейду в дружбу и, прощай, до свидания. Ждать, пока мне твой кавалер хрен оторвет, не в моих интересах, у меня на этот орган на фестивале особые планы», — честно сказал я. «А этот тип, миллионер, яхта у него есть». «Кольцо тебе с бриллиантом купит, напропалую вру я, ибо ничего подобного Жаир не говорил, он упирал на свои душевные качества, религиозность, порядочность и прочее. Прямо идеальный мужчина, не поверила мне Маша, есть и недостатки, он верующий, тут меня бесцеремонно перебили. Милая, а почему нам не несут мой мусс?» — протянула гнусава звуку молодящаяся старушка за соседним столиком.